Храбрецы Ней и Лилан в этом отношении ничуть не уступали хитрому рассудительному Бернадоту или методичному Массена или сухому сдержанному Мормону. Конечно, личное бесстрашие считалось в их среде совершенно обязательным, они должны были показывать пример. В этом отношении у них выработалась совсем особая военная доблесть. Когда однажды восторгались геройской храбростью маршала Ланна, водившего столько раз свои гусарские полки в атаку, присутствовавший Лан с досадой вскричал: «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь!» Когда он это сказал, ему было 34 года, а спустя 2 года он пал, убитый ядром на поле сражения. Лан был не просто удалым гусаром, а был способным полководцем. Таковы были помощники, которых выбрал себе и выдвинул в первые ряды Наполеон. Мюрат был сыном трактирщика, в 19 лет начал военную службу, в 25 стал бригадным генералом, а в 1804 году маршалом. Карьерой Мюрат был обязан не только родству с Наполеоном, сколько своей исключительной храбрости. Бернадот был сыном адвоката, военную службу начал рядовым солдатом, а в 1794 году уже командовал дивизией. В 1804 году вместе с другими сподвижниками Наполеона был произведен в маршалы. Лефевр был сыном мельника, в 18 лет начал военную службу, в 1793 году был произведен в бригадные генералы, а в 1804 году в маршалы. Почти все они были еще на лицо в 1805 году, когда открылась война с Третьей коалицией. Не было только Дезе, убитого при Моренго, да не было еще одного, которого Наполеон ставил едва ли не выше всех, изгнанный Моро жил в Америке. Во главе такой армии и располагая такими помощниками стоял Наполеон, бывший тогда во всем блеске своих дарований. Корпуса Сульта и Ланна и конница Мюрата перешли через Дунай и появились неожиданно для Мака на его тылах. Видя опасность, часть австрийцев успела проскользнуть на восток, но главная масса была отброшена Неем в крепость. Мак был сдавлен со всех сторон. Была еще возможность уйти. Но Мака сбивали с толку подосланные Наполеоном искусные шпионы, во главе со знаменитейшим из них Шульмейстером, уверявшие Мака, что нужно держаться, что Наполеон скоро снимет осаду, потому что в Париже вспыхнуло против него восстание. Когда Мак выразил недоверие, шпион дал знать во французский лагерь, и там средствами походной типографии был напечатан специальный номер парижской газеты с сообщением о мнимой революции в Париже. Шпион доставил этот номер Маку, тот прочел и успокоился. 15 октября маршалы Ней и Лан с боем взяли высоты, окружавшие Ульм. Положение Мака стало совсем отчаянным. Наполеон послал к нему парламентера с требованием сдачи на капитуляцию, предупреждая, что если он возьмет Ульм приступом, то никто не будет пощажен. 20 октября 1805 года уцелевшая армия Мака со всеми военными запасами, артиллерией, знаменами и с нею крепость Ульм были сданы на милость победителя. Наполеон отпустил самого Мака, а сдавшуюся армию отправил во Францию на разные работы. Спустя некоторое время Наполеон получил известие, что Мюрату удалось перехватить и взять в плен еще 8000 человек, из тех, которым посчастливилось до сдачи крепости ускользнуть из Ульма. В сущности, после ужасающего ульмского позора война уже была проиграна Третьей коалицией. Но лишь немногие из австрийского и русского штаба это сразу поняли. Не задерживаясь в Ульме, Наполеон и его маршалы двинулись правым берегом Дуная прямо на Вену. Во время дальнейшего преследования французы взяли еще массу пленных, а считаясь битвами до Ульма, они взяли около 29 тысяч человек. Если присоединить сюда же взятых в Ульме 32 тысячи человек, получается 61 тысяча только одними пленными. Убитые, не взятые в плен, тяжело раненые и пропавшие без вести тут не учтены. 200 пушек 90 знамен, все генералы в нашей власти. Из этой армии спаслось лишь 15 тысяч человек, извещал Наполеон своих солдат.